Сергей подошел к девушке и опустился перед ней на колени. «Ты и, правда, красивая, Танталь». Он взял в свои ладони ее руку. «Когда я увидел тебя на рыночной площади Аваланга, ты тогда танцевала на канате?» По комнате прокатился вздох. «Ты знаешь, тогда я подумал, что все, что я делаю, это для того, чтобы не было больше цепей, и ни на чью спину бы не опускался кнут. Ты говоришь как поэт, Сережа». Лицо Танталь стало грустным. «Но это неправда». Лобанов дернулся как от пощечины. «Нас постоянно запирают на замок», — печально продолжала девушка, — «и за любой проступок бьют прутьями». «Что о?» — Сергей взревел раненым медведем. «Какого черта?» Танталь встала и, повернувшись спиной, спустила платье с плеч. «Смотри, на бледной коже отчетливо проступали 10 узких вздувшихся рубцов. Это за то, что Мейлин подарила мне платье, и я отказалась отдать его коменданту. Со словами: обычно я убиваю и за меньшие». Сергей подошел к терминалу. Павленко сейчас в городе. Резкими ударами он набрал код. Он разнесет эту халабуду вдребезги пополам. Танталь видела пылающее в его глазах холодное бешенство берсерка. «Салют, брат», — поприветствовал от появившегося на экране капитана Павленко. «Как у тебя с настроением?» «Да вроде ничего, братишка». Алексей провел рукой по пышным усам. «А чего это ты спрашиваешь? Хочу тебе его испортить». Сергей подтащил Танталь спиной к экрану. «Видишь, ну и что?» — не понял Павленко. «В рейдах мы с тобой и не такого навидались. Так вот, дорогой брат по крови». Сергей сделал Танталь знак одеться. Это было сделано здесь, в Сантауне. «Та-а-ка». Налет благодушия совершенно слетел с капитана. «Давай-ка поподробнее». Полуобняв Танталь за плечи, Сергей четко и ясно изложил то, что узнал от нее за сегодняшний вечер. «Мразь», — подвел итог капитан, — «от этого хочется блевать». Он отвернулся от терминала. «Знаешь, что, поваркуй еще немного со своей милой, а я тут соберу кое-кого и подъеду к тебе». Павленко бегло взглянул на часы. «Часа так через полтора, так что, будь готов, брат». Сергей поцеловал девушку в лоб. «Не беспокойся, Танталь, тебе совершенно нечего бояться». «А я и не боюсь». Девушка вытерла одинокую слезу. «Хозяин бил меня куда больнее, я к этому привыкла. Зато я не привык». Сергей снова усадил Танталь в кресло и опустился перед ней на колени, так что их глаза оказались на одном уровне. «Пойми, то, что делали с тобой, это очень плохо, это грязь, это преступление, это предательство, в конце концов». Он замолчал, утопая в глубине ее глаз. Сердце Танталь забилось сильнее от предчувствия какого-то невероятного счастья. Ее руки легли на голову любимого. Внезапно она поняла, что любит этого, в принципе, незнакомого парня. Человека, который первым сумел отогреть ее замерзшее сердце. Этого человека она будет помнить всегда, что бы ни случилось. Тонкие пальцы задумчиво ерошили его коротко остриженные светлые волосы. «Из какой сказки пришел ты, светлый принц?» — тихо прошептала Танталь. «Она еще не написана, девушка», — попытался отшутиться Сергей. Но потом его лицо вдруг стало серьезным. «Ты знаешь, Танталь, там, дома, у нас пели одну песню, и в ней были такие слова: мы рождены, чтоб сказку сделать былью. Так что, может, и в самом деле это наша судьба — делать правдой самые невероятные сказки. А вы и взаправду пришли со звезд?» Глаза Танталь широко раскрылись и стали просто огромными. «В это так трудно поверить. 2 года назад», — усмехнулся Сергей, — «я бы тоже в это не поверил. Рейнджер, профессионал, вершитель судеб. Правда, милая, это самая невероятная вещь в мире». Он положил свои руки на плечи Танталь. «Знаешь, что такое удача?» «Нет». Танталь склонила голову. «Не знаю. Удача, прекрасная Танталь». Сергей двумя пальцами мягко приподнял ее подбородок, заставив взглянуть себе в глаза. «Удача – это оказаться в нужном месте в нужное время. Тогда, звездный принц, я знаю, что такое удача». Она подставила ему губы. «Я встретила тебя». Сергей потянулся к ней, и они слились в первом поцелуе. «О, светлые боги!» — подумала Танталь. «И за что вы дали мне такое счастье?» Мысли же Сергея были спутаны и невнятны. Примерно их смысл можно было выразить словами: «Я пропал, и что теперь будет?» Однако его чувства и тело не хотели слушать глупых вопросов и жили своей жизнью. Потом мысли исчезли и остались только чувства. Конечно, у него уже были девочки, и дома, до армии, и потом, уже на Оймине, но все эти связи были одноразовыми, как презервативы, и еще никто никогда не раскрывал перед ним своей души. Сергей подхватил Танталь на руки и закружил по комнате в невероятном танце любви. Уже позже, Когда они, утомленные, лежали в постели, а падающий из окна призрачный свет фонарей окутывал их обнаженные тела колдовским покрывалом, Танталь уткнулась лицом в мускулистое плечо Сергея и тихонько заплакала. «Что ты, солнышко?» — обнял ее Сергей. «Что-то не так?» «Да нет, милый». Подняла она к нему мокрое лицо. «Все прекрасно, мой ласковый и нежный тигр». Танталь взглянула на противоположную стену, где, подобно уродливому торсу, изваянному сумасшедшим скульптором, висел тяжелый армейский бронежилет. «Только я знаю, пройдет совсем немного времени, и ты уйдешь. Мое счастье будет недолгим». Танталь снова всхлипнула. «Ты, в самом центре бури, ты один из тех людей, которые никогда не останавливаются, великие герои вершат историю и изменяют мир. Мне страшно». Сергей успокаивающе погладил ее по волосам. «Нет, милый, я боюсь не тебя, я боюсь прикасаться к той великой силе, которая переворачивает мир, делает его другим. Эта сила не в новых знаниях и не в ужасном оружии. Ты и твои друзья смогли повести за собой людей, которые уже отчаялись и ни во что не верили. Там, на берегу, я видела, как смотрели на тебя люди, как на живого бога, изменяющего судьбу, с легкостью превращающего ночь в день, отчаяние в решимость, поражение в победу». Сергей внимательно слушал ее, ласково обняв за плечи. «Ты говорил, что был рожден, чтоб сказку сделать былью. Меня судьба уготовила для ударов и развлечения бездельников. Мы просто несовместимы в этом мире. Тесс», Сергей приложил палец к ее губам, «ты еще не все знаешь, мой маленький голенький философ. Знаешь, Танталь, мало кому удавалось то, что смогла сделать ты, увидев то, что обычно скрыто от невнимательного взгляда». Он задумчиво замолчал, поглаживая ее короткие светлые волосы. «Постой, постой, а с чем черт не шутит, пока начальник пьян? В твоих родителях не было ничего необычного, я их почти не помню, Сережа». Танталь приподнялась на локте. «А при чем тут мои родители? Подожди». Сергей не спеша встал с кровати. «Танталь, Ериль», бормотал он себе под нос, копаясь в висящей на стене полевой сумке, «где же этот чертов прибор? Что случилось?» Встревожилась Танталь. «Почему?» «Нашел». Сергей вытащил из сумки массивную черную коробку. «Знакома тебе эта штука?» «Н-Е-Е-Т», непонимающе пожала плечами Танталь. «Ешь твою плешь», выругался Сергей. «Ведь говорили же, проверять всех». Он вытянул из коробки гибкий световод. «Это полевой медицинский диагност Эскулап, что значит доктор». Лазерный сканер-карандаш прижался к обнаженному плечу Танталь. «Зачем?» От щекотки Танталь поежилась. «Зачем ты это делаешь?» «Подожди». Сергей внимательно смотрел на дисплей прибора, на котором мигала надпись «Идет анализ». «Сейчас объясню». Он погладил Танталь по голове. «Ничего особенного, девочка, а вот если мои подозрения оправдаются», мигающая надпись, наконец, сменилась постоянной строкой. «Homo sapiens, линия супера, оправдались». Сергей с вздохом опустил прибор. «Теперь-то все понятно». «И что тебе понятно?» Голос девушки дрогнул. «Понятно, кто же ты есть на самом деле?» Сергей поднял Танталь на руки. «Ты есть секретное оружие Вундерланда, самое дорогое и разрушительное. Теперь, маленький бесенок, тебя будут ценить на вес золота, всю, от макушки до пальчиков ног». Он попытался оценить вес. «Килограмм 35 будет, я думаю. При чем тут оружие, золото, и почему это меня должны ценить?» Девушка посмотрела ему прямо в глаза. «Я тебя не понимаю, милая». Сергей поставил Танталь на ноги, не выпуская из объятий. «Я знаю, что ты скрывала свое происхождение, что это большая тайна, и эта тайна могла стоить тебе жизни. Я...» Девушка отшатнулась как от удара. «Нет, нет, не надо, не перебивай и не пугайся». Сергей нежно взъерошил девушке волосы. «В этом нет ничего страшного, даже наоборот. Я знаю, как относится орден к таким, как ты, но здесь, знаешь ли, все по-другому. Такой талант, как у тебя, очень ценится в Вундерланде, так что кто из нас больше, а кто меньше, это еще вопрос». Его ладони опустились вдоль девичьей шейки и теперь трепетно ласкали ее плечи, ощущая, как расслабляется напрягшееся было тело. «Вопрос времени, я думаю». Постепенно Танталь, как бы против воли, все крепче и крепче прижималась к Сергею, ее дыхание стало чаще, глаза закрылись, а руки в забытье сами блуждали по всему его телу. Мелодичная трель дверного звонка разбудила утомленно дремавшую пару. «О, че черт!» — хлопнул себя по лбу Сергей, взглянув на часы, совсем про Павленко забыл. «Что, что?» — не поняла Танталь, протирая заспанные глаза. «Что случилось? Гости у нас», — ответил Сергей, торопливо влезая в форменные брюки. «Одевайся скорее». «Какие гости?» Игнорируя белье, девушка натянула платье прямо на голое тело. «Лешка Павленко, будь он неладен». Застегнув рубашку, Сергей пригладил волосы. «Я же ему звонил, дурак ненормальный». В этот момент звонок снова залился продолжительной трелью. «Иду, иду», — крикнул Сергей, подходя к двери. «Ты что ли, Леха?» «Да, я», — раздался из-за двери густой бас. «Отворяй, Бисов сын». «Сейчас», — Сергей щелкнул замком. «Ты один?» «Не совсем». Массивная фигура капитана заполнила дверной проем. «Заснул, что ли, солдат?» «Да не совсем», — лицо Сергея против воли расплылось в дурацкой улыбке. «Просто. Вижу, что просто». Внимательный взгляд Алексея скользнул по смятой постели, смущенному лицу Танталь, и, наконец, зацепился за валяющиеся на полу скомканные девичьи трусики. «Жеребец ты, Сережка». На плечо Лобанова легла тяжелая рука. «На 2 часа нельзя одного с девушкой оставить, сразу в постель тащит». Павленко посмотрел к Танталь. «Он тут, случайно, тебя не обижал, красавица?» Танталь смущенно помотала головой. «Ну, тогда твое счастье, Серега, а то быстро под трибунал спровадим». Капитан шагнул внутрь. «С возвращением тебя, лейтенант!» Он крепко пожал Сергею руку, встречая начальство, чертяка. «Товарищ!» От удивления лейтенант Лобанов просто остолбенел. Только без чинов, вслед за Павленко в дверь шагнул невысокий, крепко сбитый, молодой мужчина, в полевой форме без знаков различия. «Ну здравствуй, герой!» Главнокомандующий крепко сжал руку лейтенанту. «Ну как погоны, не тяжелы?» Он осмотрел комнату, и в его суровых серых глазах заплясали озорные искры. «Кстати, мы вам не помешали?» «Да нет, мы уже». Сергей понял, что сморозил глупости, покраснел. «Ну, если уже, тогда ничего страшного», — улыбнулся Виноградов. «Кстати, хозяин, ты бы хоть с дамой гостей познакомил, что ли?» «Конечно». Лобанов чувствовал себя в крайне дурацком положении. «Эту девушку зовут?» Обернувшись назад, он с изумлением увидел, как Танталь с полустоном, «милорд», оседает на колени в низком поклоне. Оттолкнув в сторону оторопевшего Сергея, Виноградов шагнул к коленопреклонной девушке. «Поднимись, красавица». Его сильные руки поставили Танталь на ноги. Их взгляды встретились, и в этих суровых серых глазах Танталь вдруг увидела яростные отблески бушующих в мире бури нечеловеческий груз ответственности. Ее поразила невероятная сила воли и целеустремленность этого человека. Ощущение силы молнией пронзило сознание Танталь, и она покачнулась на подкосившихся ногах. Командир!» Лобанов обхватил полубесчувственную девушку за талию. «Осторожнее, черт возьми, это же линия супера, в конце концов, для нее твой взгляд, прямо как пальцами в розетку». «Да, приятного мало». Виноградов отвел глаза. «И вообще, предупреждать надо». Он посмотрел на Лобанова. «И вообще, какого она делает в этой общаге? Почему не у Викторыча в академии? Сказано же было, сразу направить в академию. Что за бардак, Павленко?» Главнокомандующий повернулся к капитану. «Этим твои люди должны были заниматься, между прочим, шеф», — едко вступил в разговор Лобанов. «До меня, ее вообще никто и не проверял сканером, а то, как в адаптационном центре заполняют документы, знает только один бог и 100 чертей в придачу». «Отлично, лейтенант, отлично, в смысле, что ты у нас такой любопытный, а вообще-то хреново». Виноградов стукнул кулаком по стене. «Кстати, друг мой, Павленко ошарашил меня еще одной неприятной новостью. До сих пор не могу поверить». Вместо ответа Сергей развернул Танталь спиной к главнокомандующему и спустил с плеч платье, обнажив исполосованную спину. «Девушка уже 3 недели на адаптации, а это сделано 2-3 дня назад», — прокомментировал Павленко. «Сам вижу», — зло огрызнулся Виноградов. «А ты, капитан, возьми кого-нибудь из своих, и прекратим это безобразие». «Прямо сейчас?» — не понял Павленко. «Немедленно». Главнокомандующий посмотрел на Лобанова. «А ты, лейтенант, возьмешь девушку и оба поедете с нами. Надо так продрать этот гадюшник, чтоб никому не повадно было». Виноградов прислонился к подоконнику и тяжело посмотрел на Павленко. «Я жду, капитан, группа Омега в городе». Алексей снял с пояса личный коммуникатор. «Одного звена хватит». Виноградов перевел взгляд на Лобанова. «Ну а ты, как попал в эту историю, парень? Ты же вроде только что вернулся». «Любит она меня, командир». Сергей, обняв Танталь за плечи, поцеловал в висок. «Первый раз мы еще на той стороне встречались, потом получилось так, что ее освободил мой взвод. Ну а когда вернулся, она меня уже ждет, прямо под дверью. Нашлись, значит, добрые люди, предупредили, когда вернусь, пробили увольнительную и помогли разыскать. Он внимательно посмотрел на главнокомандующего и добавил, причем, я думаю, это не только Станталь произошло, это там, в общаге, методы такие у них, хуже и быть не может. Ярость Виноградова вырвалась наружу, кем эта святоша там себя вообразила, это же что, всю нашу работу, в задницу, военного трибунала на нее нет, белые грабят, красные пришли, опять грабят, философски заметил Алексей Павленко, куды бедному христианину податься, тоже мне, философ доморощенный, отец русской демократии. Виноградов скрипнул зубами, где твои люди, поднял по тревоге первое звено группы Омега, капитан посмотрел на часы, прибудут сюда минут через 15, кстати, он почесал в затылке, может стоит взять всю эту адаптационную шарашку под наш контроль, нельзя же постоянно устраивать налеты со стрельбой, мы и так достаточно налетаем и стреляем. Лобанов еще плотнее прижал к себе Танталь, конечно, я свою девочку в обиду не дам, но ведь это только одна девушка из тысяч, шеф, да хоть из миллиона, лейтенант. Виноградов тяжело вздохнул, сам знаешь, Аваланка и другие города на побережье освободили, движемся вперед, побеждаем. А что за спиной? За спиной голод, разруха, власти никакой нет, банды орденских дезертиров, полный хаос одним словом, только одну столицу накормить, минимум 500 тонн продовольствия в сутки, а другие города, 1500 тонн, 2000 тонн, у крестьян тоже почти ничего нет, почти весь урожай орден вымел, как саранча прошла, зерно и консервы на побережье из Вундерланда завозить приходится, да что я тебе рассказываю, сам все видел, видел, Сергей пожал плечами, я конечно человек необразованный, академии не кончал, в этот момент Танталь привстала на цыпочки и тихо что-то шепнула Сергею прямо в ухо, что, в самом деле, вслух удивился тот, что вы там шепчетесь, прищурился Виноградов, нам тоже интересно, если это конечно не личное. Танталь говорит, что хлеб есть у храмов. Сергей нахмурился, почти весь конфискованный урожай орден пожертвовал жрецам. Откуда ты знаешь? Виноградов обратился к девушке, я думал, что они все вывезли. Милорд, в цирк меня продали из храма Арны, безумной фурии, лицо Танталь подернулось холодом непреодолимого ужаса. Кнехты ордена свозили в этот храм урожай со всей Аваланкской округи. Виноградов задумался, урожай-то есть, только вот черт его знает, как его оттуда достать, конфисковать, как Ленин в 18-м, Павленко щелкнул пальцами, 4 сбоку, ваших нет, сдурел, кавалерист, Виноградов крутанул пальцем у виска, религиозной войны захотел, через год мы им в 2 счета шею свернем, но никак не сейчас, народ пока не готов, пока, он на мгновение задумался, но мы можем купить этот хлеб, по самой высокой цене, какая может прийти в голову этим идиотам. Главнокомандующий весело усмехнулся, в полярных горах, совсем под боком, обнаружены такие запасы золота, что если все оно будет добыто, то из золота точно будут делать только унитазы и электрические провода. Кстати, Павленко, пусть этим займутся твои разведчики, надеюсь, они еще не растеряли связи. Работать через подставных? Павленко услышал шум машины на улице и бросил взгляд в окно. Кстати, шеф, бригада подъехала, так что может, свернем наше выездное заседание. Правильно. Виноградов с хрустом натянул на руки новенькие кожаные перчатки, и насчет подставных, и насчет заседания. Он махнул рукой, пошли ребята. Казалось бы, Сантаун городишко маленький, 1020 жителей, но в отличие от хрущевских пятиэтажек и брежневских небоскребов, застроен он одно двухэтажными коттеджами, к тому же между привольно раскинувшимися кварталами сохранились первозданные рощи и леса, только кое-где прорезанные бетонными стрелами дорог. Теперь яркие фары гравиджипа рассеивались радугой на мелкой водяной пыли, выхватывая из темноты темно-серое дорожное полотно. По обочинам мелькали намокшие силуэты деревьев, слева проскочила бетонная стрела указателя с надписью «Авиабаза» на русском, английском и авалийском языках. Танталь сидела на заднем сиденье джипа, прижавшись к надежному плечу Сергея. Ее убаюкивали плавные покачивания машины. Волны теплого воздуха приятно согревали обнаженные ноги. Взгляд девушки остановился на больших сильных руках капитана Павленко. Обтянутые кожаными перчатками эти руки вроде бы равнодушно лежали на руле, готовые в любой момент вмешаться и взять управление на себя. Так уже было несколько раз, В самый последний момент капитан резко выкручивал баранку и джип, кренясь на один борт, закладывал очередной лихой вираж. Главнокомандующий сидел на пассажирском месте и молчал всю дорогу. Танталь видела только его коротко остриженный затылок. Что-то в этом было такое жуткое и нереальное. Всего в полуметре от нее сидел человек, которому под силу вывернуть весь мир наизнанку, сделать слабых, сильными, бесправных, свободными и превратить признанных охотников в законную дичь. Все это просто не укладывалось в голове. С самого первого дня, когда Танталь увидела вместе Лобанова и Басманова, она заметила, что, несмотря на различную внешность, они похожи между собой чем-то внутренне неуловимым. Потом то же сходство, только в меньшей степени, было замечено и в других бойцах Вундерланда. Все они, большие и маленькие, яркие блондины и жгучие брюнеты, представители самых разных народов, пришедшие со звезд и родившиеся на Оймине, все были похожи друг на друга. Теперь она поняла, что все они несут на себе отпечаток личности своего главнокомандующего, и чем дольше они находятся под его влиянием, делают задуманное им дело, тем сильнее и необратимее становится этот процесс. Танталь не знала такого термина, как резонанс, но ее ассоциация происходящего наиболее полно отражалась этим словом. Всемогущество этого человека заключается именно в том, думала она, что он как бы присутствует везде, где присутствуют его люди, потому что они смотрят на мир его глазами, оценивают его, так же как и он, и действуют так же как действовал бы он. При всем этом они внешне полностью свободны и не лишены уникальности. Отсюда и безграничное доверие тем, кто прошел с ним через звезды, ведь они могут ошибиться, но не могут предать, так же как и их кумир. Многие, да что многие, все правители прошлого и настоящего могли только мечтать о таких помощниках. Танталь молча прокручивала эти мысли в своей голове, с легким испугом замечая, что она сама уже мыслит немного не так, как мыслила еще сутки назад, и тем более отличались ее мысли месячной давности. Всего четверть часа в его присутствии, вроде бы короткий разговор, и вот она теперь знает, что все неприятности пройдут и все проблемы разрешимы. Вообще, если не считать слабого гула двигателя и свиста рассекаемого воздуха, то в машине царила полная тишина, и все молчали, думая о своем. Через заднее стекло в салон падал яркий свет фар армейского транспортера. Точно такие транспортеры, размалеванные под негативный леопард, она видела однажды на морском берегу, в незабываемую ночь десанта. Тогда эти массивные, внешне неуклюжие машины напугали ее своей необычностью, теперь же они были привычны, привычны как деревья, небо, река. Танталь еще раз поймала себя на мысли, что смотрит на мир совсем другими глазами. «Приехали». Павленко остановил джип и, распахнув дверцу, глубоко вдохнул влажный прохладный воздух. «Ну что, начнем что ли, шеф?» Виноградов вылез из машины под дождь и молча кивнул. При этом луч света от фар транспортера ярко сверкнул на кокарде берета. Павленко, не спеша, надел свой берет. «Теперь я при исполнении», — пояснил капитан непонятно кому, доставая пистолет. Как в странном сне, где все непонятно, но смутно знакомо, Танталь наблюдала, как в ответ на команду «Звено, ко мне!» из транспортера посыпались фигуры бойцов в черной униформе. На ватных, негнущихся от какого-то затаенного страха ногах, она подошла к железной двери пятиэтажного здания, скучного как коробка из-под ботинок, и нажала кнопку звонка. «Смотри, шеф!» Павленко указал Виноградову на здание, на первых двух этажах решетки. «Не нравится мне это!» Главнокомандующий нахмурился. «Кажется, дело хуже, чем казалось!» Тем временем за дверью послышались цокающие шаги и, в общем, обычный, но с какими-то неприятными визгливыми нотками, женский голос произнес: «Кого это тут носит? Пусти меня, Сколли, это я, Танталь, пожалуйста». Страх Танталь, прозвучавший в ее голосе, был неподдельным. Скорее всего, подавленная тяжелыми воспоминаниями, она просто забыла о том, что рядом стоит Сергей, ее друг и защитник, и что еще дюжина вооруженных и прекрасно обученных бойцов готова поддержать его в любой момент. «Где ты шлялась, шлюха?» Лязгнул засов, и дверь распахнулась. «Ну, я тебе...» На пороге стояла девица неопределенного возраста, в глухом черном платье, такой же черной нелепой шляпе, смахивающей то ли на мексиканское сомбреро, то ли на пляжную панаму, с лицом сразу наводящим на мысли о селедке и Васи. При взгляде на тонкий хлыст, зажатый в левой руке девицы, лицо Лобанова потемнело от ярости. Сначала именно это выражение лица незнакомого офицера стоящего за спиной безобидный танталь, заставила привратницу поперхнуться на полуслове. Мгновение спустя крепкая рука в кожаной перчатке цепко схватила ее за горло. «Только пикни, убью». Ярко-голубые глаза Сергея стали холодными, как лед. Голубой берет, с кокардой в виде красной звезды в золотом венке, вообще привел привратницу в состояние ошеломленного ужаса. Офицер вытащил ее из дверей и прижал к холодной стене. С перепугу девица просто обмочилась. Только 30 человек во всей армии Вундерланда могли носить такие береты, и гнев любого из них не сулил ничего хорошего. «Хороша». Сергей брезгливо сморщился и вдруг, широко размахнувшись, отвесил девице мощную пощечину, буквально швырнувшую ее на землю. «Это тебе за шлюху», — пояснил он с усмешкой, глядя на ее покрасневшую щеку и рассеченную губу. «А то хлыст, знаешь ли, не в моем стиле». «Лейтенант, не увлекайся». Из темноты выступила массивная фигура капитана Павленко. «Ты же офицер и должен соответствовать». Дорогой капитан, глаза, обернувшегося на голос, Лобанова возбужденно блестели. «У меня странная болезнь, аллергия на хлысты». Он вырвал орудие истязания из руки привратницы и бросил его под ноги капитану. «Полюбуйся, когда я вижу эту штуку, то сразу как-то начисто забываю о своем офицерском достоинстве». «Убедительно». Павленко подобрал хлыст и с трудом переломил его пополам. «Цивилизация», — мрачно прокомментировал он. «Фиберглаз». Неожиданно танталь, про которую все забыли, облегченно засмеялась. «Ну что, скалопендра, получила». Тут она сделала то, что никто не ожидал от безобидной танталь, коротко, без замаха, пнула поднимающуюся с колен привратницу носком туфли прямо в острый подбородок. Изо рта во все стороны брызнула кровавая пена. «А это тебе, за все наши слезы от меня, лично, змея белоглазая. Ну, ты даешь». К месту кровавой расправы подошел сам Виноградов, изумленно качая головой, опустила по полной программе. «Трех казней ей мало, садистки прокляты, так бы и убила бы, если б могла». Танталь по-мальчишески плюнула в окровавленное, помертвевшее лицо привратницы и повернулась к Лобанову. «Ну что, милый, пойдем, посмотришь, как я живу». Нагнувшись, она подобрала валяющуюся на земле связку ключей. «Иначе нам просто не пройти», — пояснила она изумленному Сергею. «Тут всюду запертые двери. Пойдем, посмотрим». Сергей шагнул в мрачное, выкрашенное темно-коричневой краской, тускло освещенное фойе. Глухо лязгнул взведенный затвор пистолета. «Не нравится мне обстановочка». За его спиной бойцы группы «Омега» поставили привратницу лицом к стене, сковав за спиной руки. Один из них, с лицом бесстрастным, будто высеченным из камня, взял ее на прицел. Лобанов огляделся. Планировка знакомая, точно такая же была в ПТУ, в котором он учился перед армией. Прямо, лестничная площадка, узкий коридор рассекает здание вдоль оси, ряды многочисленных черных дверей с блестящими металлическими номерами. Разница только в том, что там, в родном ПТУ, не было такой мрачно-гнетущей обстановки и перегораживающих все проходы металлических решеток. Во всем здании стояла мертвая тишина. «Ёж, твою плешь, система коридорная». Сергей заглянул в правый боковой проход. «А что это тут у нас?» «Классы». Танталь нахмурилась. «Карцер. Карцер, это интересно». Подошел сзади Виноградов. «Открывай, открывай. Посмотрим на воспитательные методы здешнего заведения». Его голос звучал достаточно зло. Видно, ему эта тюремная обстановка тоже действовала на нервы. Решетка открылась легко, но вот дверь карцера ключу не поддалась. Заперта изнутри. Пожала плечами Танталь. «Опять, наверное, кого-то наказывают». Виноградов, наконец, взбесился, выпуская наружу долго сдерживаемую ярость. «Ломайте дверь, черт вас возьми». От его голоса, похожего на рык раненого льва, у Танталь по коже прошел мороз. Капитан Павленко и один из спецназовцев, детина более 2 метров ростом, форма на которого шилась явно по спецзаказу, одновременно ударили в дверь ногами. После первого удара она устояла, но вокруг косяка с шумом обвалилась штукатурка. «Металлокарбон, мать вашу!» — прохрипел Павленко, разворачиваясь. «Поберегись!» Слитный удар 2 ног, тяжкий грохот рушащегося косяка, свет, яркий как в операционной, заполнил коридор. То, что открылось взгляду Виноградова, заставило его побледнеть от ярости. Картина кисти безумного художника. В ярко освещенной комнате, лицом к дальней стене, стояли 2 обнаженные по пояс девушки, их руки зажатые в колодках, багровые полосы на вздрагивающих спинах. Женщина в черном застыла с занесенным хлыстом, На ее лице страх и недоумение, капли крови на белом кафеле пола, и четыре человеческие фигуры в дверном проеме, три мужских, в полевой маскировочной униформе, и одна женская, в коротком белом платье. Все застыли, немая сцена, стоять, синхронный рев из трех глоток, рвущие барабанные перепонки, стволы пистолетов, как черные зрачки бога, бога священной ярости возмездия. Эти глаза смерти смотрят прямо на женщину в черном, а поверх них четыре пары человеческих глаз. Если бы взгляды могли убивать, лицо главнокомандующего, лицо человека, нашедшего в своей постели змею, на нем гнев и презрение, в глазах ледяной ветер смерти, во взоре Павленко отблески пылающих замков, ужас внезапных ночных налетов, смерть, приходящая из темноты в грохоте автоматных очередей и свисте пуль, в глазах Лобанова гнев, презрение и боль, да именно боль. Каждый раз, вырывая из окровавленных лап ордена очередную жертву, он был уверен в том, что здесь, в Вундерланде, эти несчастные смогут забыть пережитые ужасы и боль. Встреча с Танталь раскрыла ему глаза, и теперь он чувствовал себя преданным и жаждал мести. Сама же Танталь просто торжествовала. Она доверилась своему освободителю и не ошиблась. Он оказался самым настоящим, страшным в бою и нежным в любви. «Добрый вечер, госпожа комендант». Голос Виноградова был холоден, как альпийские снега. «Теперь, медленно, очень медленно ложитесь на пол. Одно лишнее движение и...» Ствол пошел вниз, вслед за опускающейся на колени женщиной, лицом вниз, руки за голову. Вот так, он повернулся к Павленко, придави ее чем-нибудь, капитан. Если дернется, стреляй. И вообще, кто-нибудь, откройте эти чертовы колодки. Власть переменилась. Главнокомандующий посмотрел на бывшего коменданта. Ты отстранена от должности и будешь отдана под суд военного трибунала. Он задумался, глядя, как Лобанов отжимает захваты колодок. Скорее всего, тебя казнят, но мне совершенно не жаль твою жизнь. Первый этаж здания гудел, как растревоженный улей. Из комнат в фойе выгоняли перепуганных женщин, составляющих персонал. И хотя спецназовцы не были особенно грубы, паника царила изрядная. Тоже мне, развели гадюшник. Виноградов стоял возле широко распахнутой двери с надписью «Администрация» и нервно барабанил пальцами по крышке личного коммуникатора. «Слушай, засранец», — обратился он к Павленко, — «отсюда до твоего штаба идти минут 20 пешком, и за все это время никто не догадался заглянуть сюда, проведать знакомых, так сказать. С глаз долой, из сердца вон, прошу прощения, шеф», — огрызнулся Павленко. «Крутимся, как вошь в стиральной машине. На боевые операции людей не хватает, не то чтобы на всякие проверки. Людей, говоришь, не хватает». Виноградов заглянул в распахнутую дверь. Лейтенант Лобанов что-то быстро просматривал на местном терминале, время от времени записывая какие-то данные в личный блокнот. Почувствовав на себе внимательный взгляд главнокомандующего, он поднял голову. «Значит так, шеф. В общем, сюда поступило 3567 девушек и молодых женщин. Все они не имели родственников среди военнослужащих армии Вундерланда. Выпущено после адаптации 326, 11 из них устроены на работу сюда же. За последние 3 месяца выпуски не производились вообще. Очень многие женщины и девушки находятся здесь почти 1.5 года. В отчетах отсутствуют данные о контрольных тестированиях. Если верить Танталь, а пока все ее сведения подтверждаются, то фактически не проводилось никакого обучения, доступ к передачам телецентра очень ограничен. Твои выводы, лейтенант? Виноградов нахмурился. Фактически, лейтенант бросил взгляд на висящее на стене распятие, адаптационный центр был превращен в религиозную католическую миссию, или, скажем, в женский монастырь самого дремучего толка. Информационный террор, система телесных наказаний, полное бесправие воспитанниц. Лобанов загибал пальцы. Изоляция девушек от общества Вундерланда, отсутствие контроля со стороны высшего руководства. Он перевел дух. Я думаю, достаточно, достаточно. Взгляд Виноградова был страшен. Мы почти загубили 3 с лишним тысячи душ. Он повернулся к Павленко. И ты еще можешь говорить о нехватке людей? Так нам никаких миллионов не хватит. Викторыч, в академии, за 2-3 месяца делает из сопливых, неграмотных мальчишек подкованных солдат, и при этом умудряется не лупить их палкой. Лобанов почесал в затылке, а ведь он готовит не только пехоту, но и водителей, наводчиков, сержантов. Николаев с технарями справляется не хуже, за 1.5 года дает какую-никакую квалификацию. Настоящие заводы построил. Полный абзац. Виноградов поманил Танталь пальцем, «Ну-ка, девочка, выйди сюда и скажи-ка мне, как эксперт по всему этому безобразию, кто из этой публики самый приличный?» Он показал рукой на построенных вдоль стены воспитателей, «если, конечно, ты понимаешь, о чем я говорю. Милорд, я не знаю, что такое по-вашему порядочность, но, уже выйдя в коридор, девушка повернулась к Лобанову, я покажу тех, кто относился к нам на равных, как, например, он». Ее палец указал на Сергея, «поверьте мне, милорд, я всю жизнь была рабыней и могу отличить хозяина от друга». Танталь не спеша пошла вдоль строя, сопровождаемая внимательными взглядами трех мужчин. Вот она положила руку на плечо одной из воспитательниц, стройной рыжеватой девушки с яркими васильковыми глазами, это Галина. Танталь задумчиво улыбнулась, наши девчонки называли ее «наш луч света в темноте», или же просто «лучик». Она, как могла, защищала нас от комендантши и своры ее сук, учила вашему языку, много рассказывала о том мире, откуда вы пришли. Хорошо. Виноградов посмотрел на воспитательницу, скажи-ка, девушка, почему я узнаю обо всем этом безобразии сейчас и случайно, а не с самого начала и от тебя? Говорил он эти слова на искаженном стандартовалийском, а вот ответ получил на чистом русском. Я сама выросла в детском доме, в нашей общей любимой стране. Глаза девушки вспыхнули голубым огнем, как две электросварки, так там с нами обращались немногим лучше и всем было на это наплевать. Я думала, что вам тоже нет дела до сирот. Напрасно. Виноградов тяжело вздохнул, просто, галочка, слишком нас мало, а успеть-то мы хотим везде. Нам не хватает даже просто грамотных людей. Вот, ты, он показал на девушку пальцем, ты, возьмешь на себя часть нашего груза, будешь заведовать этой конторой. Я не умею. От неожиданности Галина просто растерялась, я же даже педучилище не кончила. Честное слово, я не справлюсь. Справишься, если захочешь. Виноградов посмотрел ей прямо в глаза, я тоже не кончал Академию Генерального штаба, но дела своего пока не завалил. Он пожал ей руку, и ты справишься, а если будет тяжело, поможем. Главнокомандующий повернулся к Лобанову, пиши приказ, лейтенант. Пункт первый, назначить Галину. «Как там твое отчество с фамилией?» «Лебедева Галина Николаевна», — ответила оторопевшая девушка. «Спасибо. Назначить, с момента выхода приказа, Галину Николаевну Лебедеву, личный номер Ш-82, на должность начальника молодежного женского адаптационного центра номер 1. Пункт 2. Передать молодежный женский адаптационный центр номер 1 в систему подготовки кадров армии Вундерланда. Пункт 3. Приравнять статус молодежного женского адаптационного центра номер 1 к статусу армейского учебного центра. Пункт 4. Обеспечить снабжение вышеупомянутого центра, исходя из нормативов для армейских учебных центров, при этом учитывая особую специфику центра. Все. Подписи так далее и готово. Пока Виноградов диктовал приказ, новоиспеченная начальница стояла с открытым от удивления ртом. И все, так быстро, только и смогла пролепетать она, когда главнокомандующий замолчал, не откладывай на завтра, то, что нужно было сделать вчера, улыбнулся ей Виноградов, дальше работать здесь придется тебе, так что, желаю удачи, и вот еще что, во-первых, спецкоманда останется здесь до утра, ребята закончат следствие, и помогут навести порядок, во-вторых, Танталь я отсюда забираю, она будет учиться на курсах в академии, с жильем для нее тоже вопрос мы решим. Я надеюсь, голос Сергея Лобанова дрогнул от волнения, Танталь не откажется пока пожить у меня, не откажусь, Сережа. Девушка быстро подбежала к Сергею и обняла его за плечи, зачем отказываться от счастья. Ну и ладушки. Виноградов строго посмотрел на юную парочку, слившуюся в поцелуе, только вот, смотрите у меня, если ваша личная жизнь будет мешать работе, разгоню нахрен по разным углам. Он взглянул на Лебедеву, и еще, будь так добра, проведи поголовное генетическое сканирование, если обнаружишь дополнительные линии, особенно супера, докладывай лично и немедленно. В общем, я не прощаюсь, а до встречи. Всю ночь ярко светились окна в большом пятиэтажном доме на улице Стальной Розы, и всю ночь не гас ночник в комнате для двоих, где тишину нарушал только тихий шепот да стоны наслаждения. Принц и Золушка. Сказки-то ложь, да в них-то намек. И закончить эту сказку можно было бы так, и стали они крутыми. Он, генералом лесных егерей, она, полковником ВВС. И жили они счастливо, и сделали много такого, за что люди поминали их добрым словом. И были у них дети, внуки, правнуки. и не было в этой семье только одного, уродов. Часть 4. Легенда о Вундерланде. Книга Эслин. 12. Проект «Золото». Тропический зной волнами изливался с бездонно-синего полуденного неба. Стройный белоснежный клипер, казалось, бросал ему вызов, устремляя ввысь три стройные мачты. Сейчас, на стоянке, он был похож на сложившую крылья гигантскую птицу, скорее всего лебедя. У самого носа, золотыми буквами было выведено название корабля – «Надежда». А вокруг бурлил, занятый своими делами, порт Харга. Город поднимался над бухтой-амфитеатром, карабкаясь вверх по склонам невысоких холмов. У самого подножия друг к другу лепились небольшие аккуратные домики с плоскими крышами, построенные из необожженного кирпича. Чуть дальше начинались зажиточные районы, выстроенные из грязно-серого камня в 2-3 этажа. Примерно на половине высоты они уступали место виллам богачей, розовый мрамор которых проступал живописными пятнами среди бескрайнего моря садов. Среди вилл особенно четко выделялись гранитные массивы биржи, государственного архива, адмиралтейства и целиком занимающие вершину центрального холма здания дворца наместников, выглядящие с такого расстояния всего лишь беспорядочным нагромождением белоснежных кубических форм. На палубе клипера полукругом стояло с десяток весьма странно одетых личностей. Светло-серые балахоны, с глубокими, скрывающими лица, капюшонами, были перепоясаны грубыми веревками. В руках они держали тяжелые, окованные железом посохи. Капитан был одет несколько изящнее, просторный темно-синий плащ, с таким же глубоким капюшоном, на бедре легкий меч, свободные брюки, заправленные в высокие сапоги из темно-красной мягкой кожи, и кружевная белоснежная рубашка дополняли этот наряд. «Мы готовы, шкип!» — окликнул капитана самый рослый из собравшихся, даже бесформенный балахон не мог скрыть его немалую физическую силу. «Последний инструктаж, парни, передвигаться всем вместе!» На провокации не поддаваться, в случае драки никого не убивать, казначей и его люди должны опекаться особенно тщательно. И еще, помните, это не туристическая прогулка, а боевое задание. Капитан пристально оглядел своих спутников, поправляя эфес меча, дай бог, чтобы все прошло гладко. Молча подумал он, городской рынок, вплотную примыкавший к порту, оглушил их своим невероятным шумом, криками, толкотней и еще немалым зловонием. Даже компактная группа физически крепких людей с трудом прокладывала себе дорогу в бурлящей толпе. «Сдается, тут собралось с полгорода», — подумал капитан, хватая за плечо какого-то малолетнего оборванца. «Эй, малый, где здесь невольничий рынок?» «Господин, хочет пройти на невольничий рынок?» «Это просто», — оборванец скорчил хитрую рожицу. «Пойдете прямо, за рыбными рядами свернете к старой башне, потом...» «Проводишь нас». На солнце сверкнула мелкая серебряная монета, на месте получишь еще. «Господин так добр». Монета бесследно исчезла среди лохмотьев. «Хватит болтать, веди». В голосе капитана лязгнула сталь, и без глупостей. Оборванец обвел взглядом молчаливый эскорт. «Будьте уверены, господин, я буду верен вам до последнего вздоха». Трепло. Голос капитана смягчился, а рука отвесила оборванцу легкий подзатыльник. «Веди, малыш». Мальчишка привел их к проходу меж двух грязных приземистых бараков, охраняемому десятком городских стражников. «Вид у этих людей больно невоинственный», — подумал капитан, разглядывая их разномастное снаряжение. Никто не носил шлемов, у всех головы были обмотаны чем-то вроде мокрых тюрбанов. Скорее всего, ополчение из ремесленников и мелких лавочников, пришел он к окончательному выводу. Не говоря ни слова, стражники лениво расступились, пропуская пришедших. Внезапно стены бараков оборвались, и капитан увидел небольшую прямоугольную площадь, окаймленную унылыми помостами, накрытыми пропыленными навесами. В серой полутьме невнятно белели измученные, потерявшие надежду лица, много лиц. В воздухе стояла пропитанная тоской глухая тишина, нарушаемая только отдаленным однообразным свистом плети. Глаза капитана сверкнули огнем из-под капюшона, и в них на мгновение пронеслись безмолвные призраки атакующих вертолетов. «Держи». В руку оборванца упала золотая монетка. «Свободен». Не обращая на мальчишку больше никакого внимания, капитан пошел вдоль рядов на далекий звук. «Боцман». Не оборачиваясь, он щелкнул пальцами. «Слушаю, шкип». За его спиной показалась фигура, на голову выше всех окружающих. «Сколько товара поместится в наш трюм?» «Сотни две, может чуть больше». Подбитые медными гвоздями сапоги издавали рокочущий гром, вызванный дюжиной шагающих в ногу людей. В конце площади к врытому в землю деревянному столбу были привязаны две полуобнаженные фигуры. Именно над ними змеей взлетал длинный кнут. Роль палача исполнял здоровый, обнаженный до пояса детина в кожаных штанах и с наголо выбритой головой. На шум уже спешил низенький, гладко выбритый толстячок, в засаленном цветастом халате и широкой плоской шляпе блином. Что тут происходит? Голос капитана был странно спокоен. Он уже разглядел, кто был привязан к столбу. Молодой парень, точнее мужчина, лет эдак 25-30, точнее возраст было определить сложно из-за светлой, обстриженной неровными клочьями бороды и нескольких уродливых рубцов, пересекавших тело. С другой стороны столба была привязана смуглая девушка, в меру стройная, среднего роста, черные, наполненные слезами глаза удлинены к вискам. Этот сын шакала лишил девственности мою лучшую рабыню, жемчужину в моей коллекции. Палач отвел кнут для очередного удара. Боцман. Голос капитана был холоден как лед. На полпути кожа кнута встретилась с деревом посоха, затем легкий рывок и кнут покинул руку владельца. Отскочив, палач с невнятной руганью схватился за висящий на поясе нож и тут же оказался окруженным десятком серых фигур с посохами на изготовку. «Остановите своего халуя, иначе мои люди его искалечат», — прошипел капитан на ухо работорговцу. «Не надо, Тубо». Толстяк махнул рукой и повернулся к капитану. «А вам-то, какое в этом дело, молодой человек? Я хочу купить этих двоих». Капитан уже разглядел на плече мужчины искалеченную шрамом, но все еще достаточно различимую вытатуированную голову оскалившегося пса, символа Валийского легиона. «Господин хочет купить?» Толстяк вытер со лба выступивший пот. «Господин, не прогадает, самые очаровательные девушки со всего Оймина, на все вкусы, красавицы, умницы, послушные как овечки». Капитану хотелось сказать ему: «Заткнись, падаль». А что по этому поводу думали матросы, можно было выразить только трехэтажной русской народной лингвистической конструкцией. «Сколько?» — оборвал капитан излияние работорговца. 10 золотых. «Хорошо». Подозрительно легко согласился капитан. «За 10 золотых я согласен приобрести двух коллег и твои уши в придачу». Его рука потянулась к мечу. «Помилуйте, господин», — завизжал купец. 4 золотых, только для вас, 4 золотых. Отсчитай, казначей». Капитан невозмутимо отстранил с дороги торговца живым товаром и легко вспрыгнул на помост. Его внимание привлекла высокая девушка, чем-то особенным выделяющаяся среди средней массы. Белоснежная кожа, коротко обстриженные рыжие волосы, спокойный взгляд ярко-синих глаз, плотно сжатые губы. «Стоп», — одернул себя капитан, спокойный взгляд. «Чтобы сохранить спокойствие в таких обстоятельствах, тут, знаете ли, одних душевных сил мало, тут, знаете ли, психологическая подготовочка нужна еще та». Его пальцы слегка коснулись девичьей шеи, повернутый камнем внутрь перстень скользнул по коже. В ушах отозвалось озадаченное пип-пип. Генный сканер не подтвердил принадлежность данной особи к человеку стандартному. Короткий жест, и боцман уже протягивает девушке руку. 5 золотых, господин», — вмешивается торговец. «Вместе с твоим носом», — нехорошо прищурился капитан, обернувшись. 2 золотых, господин, и эта нежная лилия ваша». «Ладно, толстяк», — капитан почесал лоб пальцем, — «я тороплюсь, а с тобой торговаться можно будет еще 2 дня. Это все твой товар?» Капитан обвел рукой длинные навесы, под которыми выстроились около 100 молодых рабынь, 2 мужчин, явно проданные в рабство военнопленные, и с 50 ребятишек всех возрастов. «Да, господин, торговля идет плохо», — работорговец поперхнулся, поняв, что сказал лишнее. «Покупаю всех». 700 золотых, господин», — всплеснул руками работорговец, — «и товар ваш». 400, толстяк, ты не кормил их как минимум месяц, и теперь половина умрет по дороге. 600, господин, должен же бедный торговец иметь хоть какую-то прибыль. 450, толстяк, и не монетой больше, иначе в придачу я заберу твои погремушки. 500, господин, и я буду просто разорен. По рукам, толстяк. Капитан с силой заехал торговцу по плечу, да так, что тот чуть не упал. Казначей, отсчитай этому шейлоку его деньги. Он щелкнул пальцами. Боцман, немедленно доставить мой товар на борт. Боцман мрачно посмотрел на работорговца. Ключи. Чего? Руки, пересчитывающие золотые монеты, дрогнули. Ключи от цепей, жирный Боров. Боцман нацелился посохом в живот работорговца. У тебя на поясе. А, ключи. Толстяк принужденно рассмеялся. «Возьмите, так-то лучше», — проворчал боцман, позванивая связкой. «Эй, парни, за дело!» Он натомкнул первый замок, освобождая цепь, пропущенную через ножные кандалы 20 девушек. Все было спокойно, пока боцман не направился к отдельно стоящей девушке, закутанной в прозрачную ткань, через которую просвечивали только длинные светлые волосы. «Э-э-э!» – завопил работорговец. «Она не продается, то есть я ее вам не продал». Капитан повернулся на шум. «Эй ты, толстая задница, в чем дело?» Он положил руку на рукоять меча. «Ты, кажется, хочешь меня надуть? Я не продавал ее, господин. Она одна стоит не меньше 100 монет. Торговец сложил руки на груди. «Она умна, послушна как овечка, обучена в...» Он насекся. «Это большая тайна, господин, но могу вас заверить, что эта девушка – настоящий бриллиант. 100 золотых – это очень дешево. 100 золотых за смазливую девчонку?» Капитан насмешливо скривил губы. «Я бы не купил ее, если бы не сказал, что беру весь товар. Я дал слово, а мое слово твердо. Я – капитан Блад». Он оценивающе посмотрел на закутанную фигуру. «Даю за нее 30 монет. Благородный господин, я заплатил за нее 40 монет. Возьми 50 и убирайся к змею. Это мое последнее слово». Капитан погладил рукоять меча. «Потом будет говорить он. Вы меня ограбили, господин, но я согласен. Платите деньги и забирайте девушку». «Брысь с глаз». Капитан подмигнул боцману. «Давай, идем, малышка». Боцман отцепил цепи. «И не дрожи, наш капитан очень добрый человек. Смерть за моей спиной», — ответила девушка приглушенным, но мелодичным голосом, сходя с помоста. «Владеющий мной рискует жизнью. Интересно». Боцман пожал могучими плечами. «Расскажешь об этом капитану? Он у нас ужасно крутой парень. Уж он разберется с твоей смертью». Капитан оценивающе оглядел толпу рабов, вокруг которой цепью выстроились его матросы. «Боцман, я передумал. Уходим все и немедленно. Двигайтесь. Пошли. Давай, давай». Матросы начали подталкивать рабов к выходу из рынка. Все было, как всегда в таких случаях, но внимательного наблюдателя могло насторожить только одно: не раздалось ни одного удара. Белоснежная красавица Надежда лениво покачивалась у пирса, и морские птицы с криками кружили вокруг ее стройных мачт. У трапа капитана встретил патруль городской стражи. «Платите пошлину, благородный капитан». Усатый воин весело посмотрел из-под медного шлема. «Хорошие девочки. По серебряной монете за голову, и мы в расчете. Казначей». Как по волшебству, из широкого рукава появился тяжелый мешочек. «У нас нет серебра, только золото». Казначей высыпал тускло блестящие монеты на ладонь. «Как будем рассчитываться?» «Одна золотая за 10 серебряных. Воин усмехнулся. «Вы, видно, жутко богатые ребята». «Да». Капитан сжал в кармане рукоять длинноствольного, полуавтоматического, 12-зарядного пистолета, калибр 9,1, пули разрывные, ужасно богатые, но мы еще и ужасно крутые. Матросы подняли посохи. «Ладно, я пошутил». Воин подставил ладони. «Давайте 17 золотых и мы в расчете». После того, как казначей ловко отщелкал монеты в руки старшего патруля, рабы тонкой цепочкой начали подниматься по трапу на борт Надежды. Когда мимо патруля проходила девушка, закутанная в покрывало, старший схватил ее за руку. «Эту девушку нельзя вывести». Патрульный задрал покрывало на ее правом бедре. «Вот видите, на ней клеймо храма. Вам лучше просто убить ее прямо здесь. Я буду свидетелем, что вы исполнили закон. 20 монет разрешат этот вопрос, или...» Капитан указал стражникам на высокий борт Надежды, на котором выделялись силуэты десятка арбалетчиков. «Или мне придется убить вас. Я выйду в море раньше, чем поднимется тревога». «Ну, вы очень убедительны, капитан». Патрульный поймал еще один тяжелый мешочек. «Я никого не видел, и счастливого вам плавания. Кажется, это называется коррупцией», — усмехнулся капитан, поднимаясь на борт. «Отвратительное место, даже дышать тяжело». «Вы правы, капитан», — боцман оперся о поручни. «Наше Эвалийское королевство, конечно, тоже не было земным раем, но говорящим товаром там не торговали. Мы, по крайней мере, были свободными людьми. Убрать трап, отдать швартовы и поднимай паруса, мы уходим в море». Раздался резкий свист, крики людей, скрип такелажа. Надежда, как чайка, расправившая крылья, отошла от пирса, развернулась на последнем, кормовом, канате. Матрос перерубил его топором. Раздался щелчок, больше похожий на выстрел. Клипер забрал ветер полными парусами и устремился в открытое море. Капитан спустился в рубку, лязгнула, закрываясь, бронированная дверь. В полутьме тускло мерцали экраны, и холод деловито вычерчивал рельеф дна. Рулевой повернул голову, ход, 13 узлов, курс, саутист, 135, удаление от берега, 7 миль. Отлично, Сэнк, запусти машину и держи 20 узлов. Капитан бросил взгляд на карту, через трое суток будем на месте. Он взял микрофон, говорит капитан, наша миссия завершена. Приказываю привести все системы в походное положение, расчехлить вооружение, поднять флаг Вундерланда, вахты по обычному распорядку. Благодарю всех за отличную работу. Столпившиеся на палубе рабы с удивлением наблюдали за возникшей на корабле суматохой. Скинув балахоны, команда осталась в серо-голубых робах. Несколько матросов быстро разобрали неуклюжую носовую надстройку, разделяющую палубу пополам, прочная и основательная на вид. Она оказалась сделанная из легких деревянных щитов. Под ней грозно поблескивало металлом и смазкой 120-миллиметровое орудие. На корме происходило то же самое. Из-под откинутых щитов палубного настила появились 4 спаренные 20-миллиметровые скорострелки, по 1500 выстрелов в минуту на ствол. И в завершении на кораблем затрепетал алый флаг с золотым сжатым кулаком в центре. Мирный торговец быстро преображался в грозный океанский рейдер, ощетинившийся оружием и птицей, летящей по волнам, под палящими лучами экваториального солнца. Капитан вышел на палубу, одетый уже в темно-синий китель с белыми погонами, на которых тускло поблескивали 5 капитанских звезд. Боцман. Капитан указал на рабов. Снять оковы, одеть, как людей, накормить и развести по каютам. Боцман радостно усмехнулся. Это нам по душе, это мы быстро. Заложив 2 пальца в рот, он свистнул, Зен, Шорн, Харрисон. Взяли виброрезаки и чтоб через 10 минут прекратили это безобразие. Селис, Хорнт. Капитан отошел к поручням и закурил, глядя на полуденный океан. Свежий ветер трепал его коротко стриженные русые волосы. Внезапно за его спиной раздался крик. Капитан, девушке плохо, черт возьми, она умирает. Растолкав людей, Иван Седов склонился над телом. Это была та самая рыженькая. Еще там, на рынке, он знал, что она чем-то необычна, и вот теперь она умирает. Всю дорогу до порта она едва переставляла ноги, но тогда у него хватало других забот, теперь он должен заняться этим вплотную. Что произошло, Харрисон? Обратился он к матросу. Я снимал с нее кандалы, сэр, когда она вдруг упала, я чуть не порезал ее. На загорелом лбу матроса выступил пот. «Я тут ни при чем, сэр». Иван представил себе порез виброрезаком и поежился. «Если он режет сталь, как масло, то что будет с человеческим телом? Никто тебя не обвиняет». Капитан мотнул головой в сторону люка. «Быстрее вызови врача и возвращайся». Он взял девушку за руку, пульс едва прощупывался. Дыхание было хриплым и прерывистым, губы пересохли. «Харрисон, отставить». Из люка торчала только голова матроса. «Возвращайся, будет лучше, если я сам отнесу ее к врачу». Он поднял на руки неожиданно тяжелое тело и, сопровождаемый десятками взглядов, понес его к люку. Медицинский отсек располагался на первой палубе, прямо возле люка. Иван толкнул ногой дверь и ввалился внутрь. «Я же говорила, что положено стучать». Невысокая мулатка стояла у шкафа с лекарствами, перебирая упаковки. «Дженни, посмотри, что с ней». Иван остановился посреди комнаты. Девушка резко повернулась на голос. «Это вы, капитан? Извините, сэр». Краска пробилась даже через светло-шоколадную кожу. «Не время для церемоний, у этой девушки обморок. Обычный обморок». Брови Дженни насмешливо приподнялись. «Почему же такая паника? У нее неопознанная генетическая аномалия». Иван облизал губы. Генный сканер не смог ее опознать. Лицо Дженни стало серьезным. «Положи ее на стол». Так прекрасно. Она включила операционную лампу. Так, кожа сухая, упругая, хриплое дыхание, слабый пульс. Не вижу причины. Рука Дженни подтянула к столу стационарный медсканер, закрепленный на манипуляторе. Голова, мозг. Отличий нет, активность низкая, шея, норма, грудь легкие, сердце, схема кровеносных сосудов отличается. Стоп, а это что такое? Во имя всех святых, она внимательно всмотрелась в изображение на экране. В остальном, отличий нет. Но это самая главная причина, скорее всего в нем, бормотала она себе под нос, регулируя глубину сканирования. В чем дело, Дженни? Капитан схватил врача за руку, что с ней происходит? Дженни убрала сканер, «Капитан, разденьте ее». Иван распустил горловой шнурок на бесформенном балахоне девушки. Грубая ткань поползла вниз, открывая белоснежные плечи. «Стоп!» Дженни провела пальцем по шее девушки и остановилась на двух приоткрытых щелях, чуть повыше ключиц. «Вот это оно, то самое!» Кожа вокруг щелей была покрыта ссадинами и воспалена. «Что это?» От удивления глаза капитана поползли на лоб. «Ничего особенного!» Пожала плечами доктор. «Жаберные щели!» «Ни хрена же себе!» Казалось, капитана сейчас хватит столбняк, чем ей можно помочь. «Я, конечно, не специалист по, как там у вас это называется, а этим русалкам, но могу сказать одно, ей нужна вода, много морской воды, хорошо насыщенной кислородом». И пока капитан мучительно обдумывал проблему воды, Дженни продолжала, будто читая лекцию перед студентами: «У обычного человека легкие занимают весь объем плевральной полости, а у этой девушки на сканере видно наличие в задней части плевральной полости жаберной камеры. Я думаю, что на воздухе эти щели должны плотно закрываться, при этом, герметизируя жаберную камеру в минимальном объеме, в воде же перекрывается мускульный клапан в нижней части трахеи и сокращение грудной клетки, вызывают вентиляцию не легких, а жабр. Вот эти ссадины являются следами ударов плетью, они воспалились и опухли, жаберные клапаны открылись на воздухе. Скорее всего, она умирает от кислородного голодания, пересыхания жабр и общего обезвоживания». Капитан вышел из ступора и подошел к висящему на стене аппарату связи боцмана в медицинский отсек. «Быстро». Он повернулся к врачу. «Сделай хоть что-нибудь, Дженни». Мулатка достала из шкафа литровую пластиковую капсулу. «Можно посадить ее на капельницу. Раствор глюкозы поддержит ее силы. Честно говоря, я боюсь давать антибиотики, но придется попробовать. Самое же главное, ей нужна вода. Без этого она умрет». Иван посмотрел на прекрасное, будто выточенное из мрамора, лицо. «Ну, это мы еще посмотрим». Он перевел взгляд на стоящего в дверях боцмана. «Найди мне каюту, в которой есть аварийный штуцер системы сжатого воздуха, выбрось оттуда все барахло, принеси туда надувной бот, накачай его и заполни забортной водой из пожарного гидранта. Еще нужен шланг высокого давления и аэрационный распылитель. Только возьми, пожалуйста, новый, со склада, не хочу, чтобы вода воняла краской, и побыстрее».